Со звуком сломавшегося дерева крупный дрыбол пролетел над головой пригнувшегося Олега и, ударившись о стену, не взорвался, как рассчитывал молодой маг, а отскочил, рассыпавшись роем мелких огненных шариков, и вновь устремился на него. Не успевая увернуться, Олег сделал единственное, что еще мог. Щит мягкой тени окутал его, белесовато-мутным туманом вставая на пути огнероя, запутывая и останавливая мчащихся на добычу огненные шарики и выжирая почти четверть резерва. Его противник, высокий рыжеволосый парень, весело улыбнулся и начал формирование копья пламени, мощнейшего заклинания, как раз и предназначенного для пробивания сверхнадежных мягких щитов, вроде использованного Олегом. Резким усилием преобразовав щит в некоторое подобие плаща, Олег сдернул его с себя и коротко хлестнул противника полой, завязшей в ней огненной дробью. Занятый формированием копья, Иктур едва успел выставить стену огня, благополучно изжегшую призрачный плащ. Однако освободившиеся шарики огнероя легко преодолели стену. Еще бы, ведь это были заклинания одного и того же мага. А кто может защититься от самого себя? И замерли в нескольких миллиметрах от его кожи. Иктур грустно вздохнул и поклонился, признавая свое поражение. «Напрасно кланяешься!» Декан огненного факультета, магистр Мозес Ритальди, с недовольным видом посмотрел на запыхавшихся бойцов. «Оба хороши! Бой не засчитан!» Старый маг медленно подошел к насупившейся паре бойцов. «Как можно было позабыть о возможности перехвата управления?» Напустился он на понурившегося Иктура. «Чему я тебя учил 2 года? Послезавтра, чтоб представил доклад на тему теории управляющих контуров мобильных многокомпонентных заклинаний, стандартные методы перехвата контроля над ними и способы защиты от этого. А ты?» Обернулся он на непонимавшего причину недовольства преподавателя Олега. «Разумеется, будь это реальный бой, и победа твоя, но это был тренировочный. А если бы я не успел поставить защиту на этого недоочку, или запоздал бы с ней на полсекунды? О чем ты думал?» — направляя огнеру ему в лицо. «В академии, конечно, очень хороший целитель, но им не под силу спасти человека с прожаренными мозгами. Может быть, тебе приспичило потренироваться в некромантии? Так иди на кладбище и накопай себе практического материала. Может быть, я старомоден? Может, я нарушаю традиции академии вообще и боевого факультета огня в частности. Но мне не нравится, когда моих студентов выносят из тренировочных залов вперед ногами. И я намерен приложить все усилия, чтобы этого происходило как можно реже. Тебе понятно?» Олег удрученно кивнул. Действительно, увлекшись сложным боем, он совершенно забыл о том, что это урок, а не очередная дуэль, и действовал как в настоящем бою. Так что мэтр Мозес был совершенно прав в своем негодовании. Декан факультета огня был ярым приверженцем старой школы, сложившейся во времена противостояния Академии и Цитадели, и резко протестовал против новых традиций, старательно оберегая учеников во время занятий от излишних травм и смертей, за что и пользовался заслуженной любовью всех своих студентов. «Извини, увлекся», — покаялся Олег перед своим противником, побледневшим от осознания того, что с ним могло произойти, не вмешайся преподаватель. «Ничего, бывает», — вздохнул Иктур. «Я, если честно, тоже несколько забылся». «Извольте больше не забываться, юные лэры», — махнул рукой преподаватель. «А теперь разбор боя. Вместо защиты теней, каковую, к слову, вам вовсе не следовало использовать на занятии огненной магии, вы, Бельский, могли бы применить». Но завершить занятие ему не дали. В дверь тренировочного зала робко постучали, и вошедший юноша посыльный сообщил: «Мэтр Ритальди, милорд Элиас Альфрани передает вам свои извинения в связи с прерванным занятием. Студент Ореох Бельский, господин ректор, желает немедленно видеть его у себя в кабинете». Пожав плечами, Олег последовал за посыльным, ломая голову, зачем он мог понадобиться ректору академии, да еще так срочно. За последнее время он не совершал ничего экстраординарного, выходящего за грань допустимого для любого студента факультета огня магической академии. Да, 3 месяца назад было несколько дуэлей, когда положение Ореолы стало явно заметно, и некоторые сплетники решили, что произошедшее с девушкой несчастье – хороший повод для неприличных подшучиваний и издевательств над ней. Но 3 трупа и вдвое большее количество получивших тяжелые ожоги быстро прекратили начавшуюся было травлю. А после того, как Олег доложил об этом ректору, присовокупив, что усматривает в появлении оскорбляющих Ореолу слухов нарушение данного Альфрани слова защищать ее, на девушку стали глядеть с неприкрытой опаской и разговаривать о ней даже в ее отсутствии только с подчеркнутым уважением. Еще бы, всемогущий лорд-протектор, на устроенном специально для этого внеочередном собрании Академии, объявил о том, что дал слово защищать пострадавшую от гнусных магоубийц девочку, не считаясь жертвами. И любое сказанное в его адрес плохое слово, или тем более действие, это прямое оскорбление его самого и рассматриваться будет как брошенный ему вызов на магическую дуэль, которая состоится немедленно. После того, как одна известная сплетница в узком кругу своих знакомых обозвала Ореолу фенрианской шлюхой, и немедленно после этих слов загорелась ярким, веселым пламенем с легким синеватым оттенком, оставившим после себя только обугленные кости, серьезность отношения архимага к своим словам дошла до всех. Впрочем, события это были весьма давние, с тех пор прошло уже много времени, и послужить причиной вызова они никак не могли. Так, гадая, Олег и дошел до приемной, где, к своему изумлению, увидел нетерпеливо расхаживающую Лею. «Привет, ты откуда?» Удивился Олег. «Сейчас в самый разгар весны она должна быть в Трире, трудясь как пчелка над восстановлением плодородия земель и выращивая леса там, где восстановить пахотные земли было невозможно. К тому же за время дороги он пришел к выводу, что причиной вызова стала, наверное, какая-то из учиненных им проделок. Скорее всего, порная иллюзия, которую вместе с Трианом, Вашиком и Лисой навесил на крышу темного факультета, как раз над тем крылом, где располагалась кафедра некромантии. Сия проделка была учинена 20 дней назад, в честь 1 апреля, сакральный смысл которого Олег еще в прошлом году растолковал всем желающим. А в этом день дурака с размахом праздновался всей академией. Все персонажи иллюзии, созданные бурным воображением студентов, были весьма узнаваемы. И Лэр Брауде, громко возмущаясь, заявил о том, что когда вычислит посмевшего учинить такую пагость гада, то непременно донесет на него ректору. Однако присутствие в приемной Леи, никоим боком не причастно к этой проделке, полностью отвергало его домыслы. «Привет из Ашхмера!» Лея развернулась на каблуках и, подбежав, обняла Олега, приветственно чмокнув его в щеку. «Не знаешь, в чем причина вызова?» Она отстранилась и вновь закружилась по кабинету. «Меня от такой работы оторвали, только-только начало получаться. Я пытаюсь преобразовать камнемолку так, чтобы она могла разрушить стеклянистый шлак, который там вместо земли, и воссоздавать обычный почвенный покров. Очень перспективная тема. И тут выдернули телепортом, ничего не объясняя. Сказали только, что с императором все согласовано». Олег молча покачал головой и присвистнул. «Ничего себе, Альфара не расщедрился на телепорт. Похоже, дело серьезное». Меж тем, приведший его посыльный, не тратя времени, приоткрыл дверь кабинета и скользнул внутрь, откуда послышался его голос. «Магистр первой ступени Лея Орта и ученик второго курса Орех Бельский ожидают приемный, милорд». «Благодарю, Веник. Пусть заходит. Ты можешь быть свободен». Послышался хорошо знакомый Олегу ровный голос лорда Элиаса Альфрани. «Входите». Юноша вылетел из кабинета, широко открывая дверь. «Добрый день», — коротко поприветствовал вошедших лорд Элиас. Сидящим рядом с ним невысокий хрупкий человек, полностью закутанный в светло-серый плащ с глубоко надетым скрывающим лицо капюшоном, только кивнул и повернулся к ректору. «Это он? Элиас?» Голос незнакомца, глубокий и в то же время звонкий, как журчание весеннего ручья, что-то очень напоминал Олегу. Где-то он уже слышал такую речь с легким напевным акцентом, мягкую и в то же время звенящую. «Он самый, Альмиена». «А кто эта девушка? Ты можешь за нее поручиться?» «Лея. Гордость нашей кафедры друидов. Да, я могу за нее поручиться. И очень прошу вас, о, светозарные, быть ее наставниками в благородном деле прививки, подвязки и прочего обустройства лесных и иных растений». С ехидством, но в то же время официально, ответил ректор. «И еще, Аль, ты можешь открыться. Здесь все свои». Обычно строгий и официальный, милорд Альфрани сейчас был совершенно не похож на самого себя. Видимо, это загадочная Аль... Олег уже сообразил, что гостем ректора была девушка, была его давним и хорошим другом. Между тем, гостья откинула капюшон плаща, открывая золотые волосы, неправдоподобно огромные глаза, длинные заостренные уши и точеные черта лица чистокровной. «Эльфийки? Позволь представить тебе, Орех Бельский, тот самый маг, что освободил твоего непутевого родича, атриирцев и приглашенный на Тину Вилани. Илея Орта, друид, на чем присутствии в качестве сопровождающего лица он очень настаивает. Леди Альмиена из клана Эль Кребреа, дом рассветной линии». В свою очередь представил он эльфийку, замершим от удивления Олегу и Илее. «Поскольку у леди имелись некоторые свои дела в Валенсии, она любезно согласилась проводить вас на праздник». «Эль, да хватит тебе скрытничать», — весело рассмеялась девушка. «Имелись свои дела». передразнила она архимага. Так бы уж и говорил, что я зашла повидать своего мужа, который так завяз, занимаясь всякими пустяками, что уже 10 лет не заглядывал домой. Как там я должна представиться по людским законам? А, вспомнила. Альмиена Альфрани. Очень рада знакомству. Она задорно улыбнулась утратившему всякое представление о реальности Олегу. Постепенно, по мере того, как смысл ее слов доходил до его сознания, челюсть студента все больше и больше поддавалась действию земного притяжения, отвисая просто до рекордного значения. Заметив это, эльфийка вновь захихикала. «Так, значит, эльфы все же поддерживают контакты с людьми?» Пробормотал, не додумавшийся ни до чего более умного, ошарашенный до глубины души Олег. «Ну, с тех пор, как 700 лет назад один молодой, но до ужаса талантливый полукровка с отличием закончил Иль-Араше Золотого Леса, наглую соблазнив одну из старших наставниц», Альмиена улыбнулась и совершенно без нужды поправила волосы, явно демонстрируя, о ком именно идет речь. «Ушел жить к людям, решив обучаться их магии, и потом стал ректором Валенсийской академии. Контакты, в общем-то, и не прикрывались». «И порой какие контакты?» Эльфийка со значением облеснула губы, бросив хитрый взгляд на густо покрасневшего ректора. «Аль, пощади!» – взмолился он. «Оставь молодежи хоть какие-то иллюзии в отношении преподавателей. Ты им и так уже выболтала все, что можно, и целую кучу того, что нельзя». «Ладно, уговорил, не буду тебя смущать», – легко согласилась Альмиена. «Я им потом без тебя все расскажу», – безжалостно добавила она в конец побагровевшего архимага. «Будешь знать, как по 10 лет домой не являться и таскать на себе эту ужасную личину старикашки. С тобой сейчас даже целоваться по-нормальному не получилось. Всю бородой защекотал. А эти морщины? Ведь знал же о моем приходе. Неужто не мог принять более приличный вид?» «Так это месть?» — догадался Альфрани. Он бросил на Олега короткий оценивающий взгляд, как будто что-то прикидывая. Олег похолодел. Что происходит с людьми по воле случая, узнавшим важные секреты могущественных лиц, он представлял хорошо, а свои шансы, точнее полное их отсутствие, против архимага он тоже великолепно представлял. Однако этот взгляд увидел не он один. «Ни-ни», — строго качнула головой Альмиена. «Если ты попробуешь свои излюбленные штучки с памятью или тому подобные игры, я на тебя действительно разозлюсь. Провинился, так теперь не обижайся». Архимаг только вздохнул, и Олег поразился огромной разницей между Элиасом Альфрани и его женой. И дело было отнюдь не только во внешнем виде, но и в стиле общения, манерах, да и, похоже, в самом способе мышления. И тем не менее, легкомысленная и взбалмошная, как он решил по первому впечатлению, Альмиена имела огромное влияние на своего умного, дальновидного и властного супруга. «Не беспокойтесь, милорд, я готов поклясться вам своей силой, что никто и никогда не узнает от меня ничего из того, что я услышал о вас сегодня, иначе как с вашего позволения», — быстро произнес Олег, подтолкнув Лею локтем, та в подтверждение кивнула. Лицо архимага несколько разгладилось. «Да ладно!» — ректор расслабился и махнул рукой. «Не такая уж это и тайна. За все время, что мы с ней знакомы, при всей ее внешней безалаберности, Альмиена не допустила ни одной серьезной ошибки. Так что раз она так решила, вам это знать можно. Кстати, вот наглядная иллюстрация того, что некоторые подхалимы, уверяющие в моей непогрешимости, несут полную чушь. Догадайся я о твоей задумке», — повернулся он к своей жене, — «то не подумал бы просить тебя сопровождать их до леса. Но тогда мне казалось довольно удачной идеей попросить тебя провести их звездной дорогой, а после идти на Вилане доставить обратно». «Решил время сэкономить», — усмехнулся маг. «Ничего», — улыбнулась эльфийка. «После 2000 лет ты тоже перестанешь ошибаться. Впрочем, именно сейчас ты не допустил никакой ошибки. Неужели ты думаешь, что, решив напакостить, я бы не нашла подходящего варианта? Низко же ты меня оцениваешь». Она демонстративно надула губки. «Ну что ты, дорогая, ты самая талантливая пакостница во всех известных мне мирах», — тут же поспешил успокоить супругу Элиас. «Вот так он всегда», — притворно обиделась эльфийка. «Видит меня первый раз за 10 лет, и нет, чтобы воспеть мою неземную красоту или сияющие глаза, или хотя бы великую мудрость, как это подобает при встрече. Нет, он делает комплимент моему искусству пакостить». Она покосилась налево, как бы ища поддержки. Тот вздохнул и бросил на своего преподавателя взгляд, наполненный горящим сочувствием. «Теперь понятно, почему милорд стал настолько могучим магом», — мелькнуло у него в голове. «Менее могущественный маг с такой женушкой просто бы не выжил». «Ладно, они все поняли, какая ты у меня замечательная и уникальная. В общем, Вам, Лоресса Орта, магической канцелярии Трира предоставлен отпуск для повышения квалификации. А вы, лэр Бельский, освобождаетесь от занятий на все время вашего пребывания в Золотом лесу. Поверьте, там есть чему поучиться. Леди Альмиена будет ждать вас завтра в моем кабинете в 10 утра. В 12, поправила его эльфийка. Разумеется, если ты все же снимешь эту дурацкую стариковскую личину. Если не снимешь, то всем. Последнее время я предпочитаю просыпаться пораньше. Последнее время? Это сколько? Лет 500? Элиас Альфрани ухмыльнулся под стать своей женушке. Ну ладно, уже меняю. Он вновь стал серьезным и обернулся к Олегу. Значит, в 12. Вещей берите минимум. Ровно столько, сколько сможете на себе нести в не очень дальнем пешем переходе. Еду можно не брать. У меня вопрос. По давней въевшейся в плоти крой школьной привычки, Олег едва не поднял руку. А как же Вериена? Я не могу оставить ее одну. Твоя вампирша? Да, это действительно проблема. Аль, ты сможешь утащить троих? Какая вампирша? Заинтересовалась Альмиена. Да, есть у него рабыня. Пленил одну из высших вампиров. Теперь у него отличный телохранитель. Дай мне польза. А на Вантасе почти всю преступность под корню извела. Чрезвычайно полезная девушка оказалась. Но заклинание на нее наложено из темных. Надолго с хозяином расстаться не может. Понятно. Что ж, бери свою вампиршу. Думаю, смогу и троих приволочить. В крайнем случае, выкинет нас со звездной дороги неподалеку от леса. Так и пешком доберемся. В общем, вы поняли. Альфрани улыбнулся. Жду вас завтра к 12. Он широко и открыто улыбнулся своей жене, и только сейчас Олег заметил, что ранее белоснежные волосы и борода мага медленно темнеют и укорачиваются. Морщины разглаживаются, а прежде старческие узловатые пальцы распрямляются, становясь тонкими и аристократичными. «До свидания, милорд!» Олег коротко поклонился и вышел из кабинета, прихватив с собой Лея. Из-за двери донесся звенящий голос эльфийки. «В 12! Не раньше! И можете немного опоздать!»